Rytę. Не спеши, говорит Рите Антон, не торопись, ты дыши ровно. Они на чердаке лежат пьяные на полу, и Рита целится из мелкашки в соседских кур. Ты вообще умеешь стрелять, спрашивает Антон. Все друзья, которые приехали на шашлыки к нему на дачу, разошлись кто куда. Антон и Рита впервые остались вдвоем и, хохоча, вымазались сажей со дна остывшего мангала. Теперь у каждого по две полоски на скулах, как у Рэмбо. «Я умею», — говорит Рита. «Не мешай, не дыши на меня». Она стреляет, пуля уходит в землю, куры разбегаются. «Эх, женщина, все надо делать самому». Антон отнимает ружье, придвигается ближе и прицеливается. Во двор на шум выходит соседка. Рита отводит дуло от окна, касаясь его рук. В следующую секунду они уже целуются. Ее как грузовик сбивает, ни слов, ни мыслей. Остаток дня они лениво лежат под нагретой крышей, пока солнце перемещается из одного угла чердака к другому. «Хорошо, никого не убили», — думает Рита трезвее. Его друзья возвращаются, зовут их снизу, разводят вечерний костер. Антон и Рита спускаются, после захода солнца становится неожиданно холодно, и он накидывает на нее свою косуху. Она из настоящей кожи, тяжелая, позвякивает заклепками и цепями. Согревает не она, а тепло Антона. Начинается дождь, хлещет почти горизонтально, заливается в уши, а косуха воду не пропускает. Волосы Рита просто выжимает и откидывает на спину. Рваные джинсы облепляют ноги, кеды хоть снимай и выливай. Одежда пахнет маслом, бензином, дымом от костра, но все это она поймет позже, дома. Рита дышит глубоко, долго смотрит ему прямо в глаза, руки просовывает под его футболку. Косухи ей мало. Его тело, его тепло для нее, как кость для собаки, хочется впиться и грызть. Кто-то из его друзей с пьяну плещет бензин в костер, и огонь взвивается на несколько метров. Антон заслоняет ее от огня спиной, но Рита жара от костра не чувствует. Жар внутри сильнее. «Я Алина», — представляется соседка по палате. Рита задумывается на секунду, перекатывая на языке свое имя. Привычное детское «Ритка домой», строгая взрослая «Маргарита, тяните билет». Шальное, выбранное им, совершенно ей неподходящее, Марго. «А я Марина», — говорит она. В больнице все по фамилиям, поэтому невинный простой обман не раскрывается. «Маша Смирнова», — говорит она при заселении в общежитие, куда приходит после роддома. Комендант близоруко присматривается к ее паспорту, видит «М» и дописывает к фамилии «Мария» в списке жильцов. Так она меняет имя. Рита берет ночные смены, когда ребенок обычно спит. Ее участок — Кузьминки, иногда достается соседний Рязанский проспект, если дежурства меняются или кто-то не выходит на работу. Она уже знает все прожилки гранита и, толкая тяжелую моющую машину, следует взглядом за узорами. В работу она погружается, как в медитацию, отключает голову, отжав тряпку в ведро, протирает колонну, опять погружает руки в грязную воду, снова выжимает. Кожа покрывается отсыпками, ногти ломаются и отслаиваются от химии, которая проникает через дыры в резиновых перчатках. Рите руки не жалко. Утром, придя в общежитие, она мажет их, как и соски, самым дешевым детским кремом, быстро кормит полусонного ребенка и ложится спать рядом. Иногда удается поспать подольше, если договориться с обходчицей путей, мувлюдой, и подстроить друг под друга смены. Когда Мавлюда с маленьким Тамерланом уезжает к родителям, Рита передоговаривается о сменах с Катей, хабалкой с третьего. В отличие от тихой Мавлюды, та, когда выпьет шумно, ругается с мужем и собутыльниками, но выбора у Риты нет. Ее повышают до обходчицы, ставят на бывший участок Мавлюды от Выхина до Волгоградского проспекта. Собираясь на работу, она спускается к Кате, но не застает ее. Рита выходит на смену с ребенком, приматывает его шарфом к груди и прячет под объемной курткой на два размера больше. «Целее будет», — решает она. Рита идет по тоннелю с тускло горящими аварийными лампами, подсвечивая себе путь фонарем, и вспоминает. Она лежит на больничной койке, отходя от наркоза после кесарева, и ей кажется, что она упадет, как только отпустит койку. Она вцепляется в холодный скользкий дерматин и шепчет потрескавшимися губами: «Ребенок здоров?» В послеоперационной палате никого нет, только уборщица грохочет ведром за стеной. Но Рите кажется, что вокруг ходят какие-то люди и не обращают на нее внимания. «Они не хотят мне говорить», — в панике думает она, но не может ни вскочить, ни даже сдвинуться с места. «Ребенок здоров?» — продолжает хрипеть она, пока, наконец, дежурный врач родильного не заходит ее проведать. «Здоров!» — сверившись с картой, говорит он. 9 из 10 по Абгар, второй случай за целый год. «Мне это приснилось», — думает она, придя в себя на следующий день. Остальные женщины в общей палате показывают детей через окно растерянным отцам во дворе. Рита сидит на койке и раскачивается, прижав ребенка к груди. Из туго свернутого спящего конверта получается освободить только одно ушко. Она отодвигает ткань и смотрит на маленькую розовую раковину. «Уши, как у меня», — думает Рита, — «а глаза отцовские. Ну ладно, может, еще потемнеют». Ритина соседка отправляет фотографии в Инстаграм. Ей приходится свешиваться из окна, чтобы появилась связь. Деятельность Meta Platforms Incorporated, в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram, запрещена в Российской Федерации как экстремистская. Рита вспоминает, как выбросила телефон в мусоропровод, когда поняла, что на нем установлена программа слежения. Она вышла из квартиры с мусорным пакетом, выбросила телефон, а пакет зачем-то принесла обратно. Он говорил: «Это все для твоей безопасности. Я всегда должен знать, где ты. Ты же глупая у меня, глупая и беспомощная. Ты же одна не выживешь». В 16 Рита покупает себе медкнижку, в которой написано, что ей 18, а в паспорте подтирает бритвенным лезвием год рождения. Заполняет анкету в кафе напротив автомастерской Антона, и ее берут официанткой. Она знает, что за подделку документов полагается 2 года. Ее знакомый купил себе паспорт, чтобы откосить от армии, и сел. «Лучше бы отслужил», — думает она, но ей так осточертело безденежье, что она готова рискнуть. Она верит в свою безнаказанность, точнее, надеется выкрутиться, как несовершеннолетняя. Общепит учит ее держаться на ногах по 12 часов, терпеть и разговаривать с каждым, считывать любого еще на входе. Ежедневно дает ей деньги, но отбирает все время на подготовку к экзаменам. Она прогуливает курсы после школы, кое-как сдает вступительные экзамены и не поступает. Рита единственная среди сверстников что-то зарабатывает, и пока остальные перебиваются карманными деньгами, она пробует свободу на вкус. Скупает по выходным в торговых центрах все яркие красивые вещи, которые видит. Гели для душа, занавески в свою комнату, бижутерию со стекляшками в оправе. Они с Антоном очень быстро начинают жить вместе. Съехаться после 3 месяцев знакомства и месяца отношений кажется естественным. Вокруг них все женятся, половина ее подруг беременны. Рита заходит вечером в магазин за продуктами на ужин со списком, как мама. Учится печь пироги, гладит вещи Антона, ждет его после работы. Все по-взрослому. Рано утром или сразу после обеда, когда посетителей почти нет, Рита стоит у бара и думает о том, как возьмет учебники в библиотеке. Позвонит бывшей однокласснице и перепишет у нее конспекты с подготовительных курсов. Выберет сначала самый простой предмет и начнет заниматься в свой следующий, единственный выходной. Но тут приходят посетители, и позвонить она уже не успевает. Домой она приходит за полночь, падает в продавленное кресло, раздевается сидя, откладывает все на завтра и от злости и обиды швыряет вещи на пол. А потом приходит Антон к 6 утра после смены, спотыкается о ее джинсы, матерится, включает свет, сгребает их и кидает в угол вместе со своей грязной от дорожной каши косухой. Он ложится, вытягивается и сразу же засыпает. Ритин будильник звонит в 7. Антон тянет сквозь сон: «Не вставай, останься сегодня дома». Она думает, уткнувшись носом в его теплую, татуированную спину: «Ладно, еще немного посплю, а завтра встану пораньше и пойду в библиотеку». Рите нравится быть на коротком поводке. На ее телефоне и компьютере никогда нет пароля, Антон проверяет и маниакально контролирует все, требует с нее отчет о каждом действии. Почему, куда, с кем, во сколько, почему у тебя такой голос, кого там слышно на фоне. В любой момент он может позвонить и сказать: «Ты мне нужна на Таганке через полчаса, будешь моими руками и глазами, отдашь деньги, заберешь товар». Ей приходится врать и изворачиваться на работе, просить, подменить и убегать. «Помни», — смеется он, — «ты соучастница». И мгновенно переходит на максимально серьезный тон. «От 5 до 8, и нет, в соседних камерах сидеть и перестукиваться мы не будем». Раньше Рита не замечала ни ментов, ни металлоискателей, ни служебных собак. Они не существовали в ее мире. Сейчас она видит все, просчитывает маршруты, знает, как быть незаметной, не отсвечивать. Бывают дни, когда Антон агрессивен. Он может схватить Риту за волосы и, матерясь, протащить ее брыкающуюся от дивана до балкона, просто чтобы она покурила вместе с ним. Может заламывать ей руки до слез, до хруста в костях, до ноющих неделями кровоподтеков, а потом смазывать синяки спасателем, вправлять вывихи и целовать так сладко, что она забывает о боли. Несколько раз он ломал ей ребра, 2 руку. Рита тогда потеряла сознание и очнулась уже в машине скорой помощи. Она никогда не знает, чего от него ждать. Когда Антон напивается, она заранее запирается в ванной и надеется, что он о ней не вспомнит. А если он начинает ломиться, Рита изо всех сил тянет на себя ручку дергающейся двери, надеясь, что ему надоест, он успокоится и заснет или уйдет догуливать. Иногда он так уходит и возвращается только через 15 суток со сбитыми костяшками, окровавленным носом, вонючий и злой. «Было время подумать», — говорит он, швыряет вещи на пол в ванной и отмахивается от вопросов. Рите становится его жалко, и она забывает, каково это — зажимать уши, пока он кричит, громит комнату в очередной съемной квартире, в которую и заходить-то страшно. И так раз за разом. Она просыпается, прижатая к его теплому боку, облизывает распухшие исцелованные губы, вспоминает, как заснула где-то у него в ногах, потому что не было сил двигаться, выбирается из постели, накидывая халат, путаясь, наступает на него. Заходит на дрожащих слабых ногах на кухню, садится пить чай, смотрит на разбитые тарелки с остатками ужина в раковине и мысленно начинает собирать вещи. Это похоже на складывание пазла. Придется поменять все номера, несколько месяцев не показываться у родителей, сменить работу. Она допивает и возвращается, обнимает его, залезает куда-то между ним, одеялом и спинкой дивана. Он ворочается и недовольно что-то бурчит. «Что-что?» — спрашивает Рита. «Ты как кошка», — сквозь сон говорит он. Антон пропадает, и через пару недель посреди ночи в дверь начинают ломиться его друзья, которым он должен. Рита съезжает с квартиры и понимает, что беременна, когда уже живет у подруги. Он звонит с разных номеров, но она не решается сказать ему о ребенке. Ни по телефону, ни во ВКонтакте. Тщательно фильтрует то, что говорит друзьям и общим знакомым. «С ним было сразу все понятно», — комментирует подруга. Рита вспоминает, как еще молодая мама с синяками на лице и заплывшим глазом готовит ей на кухне завтрак, нервно и резко гремит крышками, тарелками, чайником на плите. 9-летняя Рита сидит на табуретке и раскачивается на 2, испуганно глядя на маму. «А папа вернется?» — спрашивает Рита и, не дождавшись ответа, продолжает. «Хорошо без него, правда?» Мама поворачивается и дает ей пощечину. «Никогда так не говори и даже не думай. Конечно, папа вернется, погуляет, погуляет и вернется. Здесь его дом, его семья, нужно быть мудрее». Официальная причина маминой смерти в заключении, которое выдают Рите в больнице, — сердечная недостаточность. В морг ей приходится ехать одной. Во все самые тяжелые и важные моменты Антона нет рядом, зато смски продолжают приходить одна за другой. Решила отказаться от вскрытия, но и дура, посадила бы батю, пока он чалится, переоформила бы на себя хату. «Слушай меня, ты никогда не умела принимать решений. Жди, вечером заеду». Но он не заезжает. Ни вечером, ни через пару дней, ни через неделю. Рита идет по шпалам, с непривычки оступаясь, простукивает молотком стыки рельсов, прислушивается, какой звук дает гайка, докрученный или нет, как объяснил старший смен. Она останавливается и подтягивает сползающий шарф, когда ребенок начинает хныкать в неудобном положении. Кольцо Антона она носит как крестик на цепочке на шее, спит и моется, не снимая его, прячет под одеждой. Иногда после сна оно отпечатывается красным ожогом, клеймом, теплое живое железо. Рита знает, что если она даст слабину и вернется, и если он примет ее назад, она будет вечно сутулиться и вжимать голову в плечи, и на шее нарастет жировой горб, как у мамы. Но от кольца, последнего, что осталось, она избавиться не может. Рита проходит над подземной рекой, дренажами, выводящими воду в коллекторы, и останавливается отдохнуть. Приближается хозяйственный поезд, она поворачивается спиной и вжимается в стену тоннеля, защищая примотанный шарфом сверток от шума и света. Ребенок начинает плакать, но Рита не слышит. Она закрывает глаза и вспоминает жаркий дачный костер, теперь будто из какой-то другой жизни. В роддоме они с Алиной тайком курят на лестнице, примыкающей к другому блоку больницы. Можно выйти, стрельнуть сигарету у загипсованных мужчин из хирургии. Это их объединяет. «Маринка», — говорит Алина Рите, — «ты же умная девка. Сама подумай, где он не будет тебя искать? То, что он узнает, что ты родила, это понятно. Начнешь гулять с коляской, кто-нибудь увидит. К отцу домой не возвращайся, иначе скоро в землю ляжешь, как мать. Нужно тебе работу найти с проживанием, и чтобы не доебывались особо. Не такую, как твоя халдейская, там штрафы за опоздание, если ответишь резко, за внешний вид, если голову не помоешь, я знаю. Может, билеты в метро продавать? У них и микроволновка там есть, я видела, можно бутылочки стерилизовать». Рита смотрит через желтое стекло на тающий снег у воздухозаборников около метро и думает, что там, в тоннелях, наверное, тепло. Крысы в тоннелях наглее и жирнее, чем помойные. «И где только так отъелись?» — удивляется Рита, отгоняя их стуком и счищая со шпал горюче-смазочное отложение. Тоннель впереди черный, даже аварийного света нет. Рита останавливается и ждет, пока привыкнут глаза. Ребенок снова начинает плакать. Она осторожно укачивает его, стараясь не касаться байкового свертка грязными перчатками. А то потом не отстирать. Тихонько напевая, Рита берет фонарь и поднимает его повыше над головой, чтобы посветить вглубь тоннеля, и видит свою мать. Мать стоит почти по пояс в подземной реке, отходящей от тоннеля, и Рите приходится зайти в воду, чтобы приблизиться. Она рассматривает мамины распущенные волосы, которые всегда помнила в пучке с неопрятно выбивающимися прядями, и думает, а мама была красивой когда-то. Рита расстегивает куртку и наклоняется, показать маме заснувшего ребенка. «Видишь, — говорит она, — родила. А ты думала, как? Надо терпеть!» Опять заводит мама привычную песню. Вода теплая после всех труб из нагретого за день тоннеля, и стоять в ней даже приятно. Рита давно не принимала ванну. «Отвезу на море летом. Малышам нужно солнце, воздух свежий. Ты меня ни разу не возила. Отец был против, ты знаешь. Скажи мне то, чего я не знаю». Рита слышит в своем голосе мамины истерические интонации. «Это из-за тебя я такая». «Ты всегда думала только о себе». Мама отворачивается и идет, с усилием переставляя ноги в глубину тоннеля. «Проверь сына у окулиста, у нас в роду слепота». Рита выбирается к станции под утро, шатаясь от усталости. Катька протягивает ей руку и помогает подняться по лестнице. «С непривычки всегда тяжело», — поясняет она. «Я с тобой завтра напарницей пойду». Пока Катька болтает с кем-то в дверях служебки, Рита переодевается в сухое, находит на вешалке оставленную куртку мавлюды и достает запасные штаны. Опасаясь, что ребенок запищит и Катька увидит его, она торопливо застегивается, поднимается и выходит на свет.